Сюрпризы продолжаются. Мама, естественно, думает, что мы с папой просто смешны. «Чарли не тот, кто рисует по всему городу минотавров», — заявляет она. «Не знаю, лапочка», — возражает папа. «Сегодня мне тоже показалось, что с ним что-то нечисто». Мама достает Фрэнка из клетки. Спрашивать зачем не требуется. Я с другого конца комнаты чувствую, как пахнет его загаженный подгузник. Спасибо, что мама не вручает его мне, а выносит на улицу. Возвращается она не только с Фрэнком, но и с Феликсом. «Вот наброски, которые ты просил для промоушена лабиринта». Феликс вручает папе папку, набитую бумагами. «Худшее в мире название для энергетического напитка», — говорит мама и предлагает Феликсу чашечку чая. «Эй, Дерек, а как твои ниндзя-занятия?» — спрашивает Феликс. «Я знаю, что ниндзя не треплют языком, но не могу удержаться и рассказываю ему о сеансе шпионажа, который мы только что провели с папой». Феликс смеется. «Вы, ребята, шпионили за одним из сотрудников твоей мамы на велосипедах? И что этот парень сделал? Нанес кому-то оскорбление действием?» Мама гладит Фрэнка по голове, прежде чем вернуть в клетку. «Я говорила Дереку, что Чарли никак не может быть тем, кто нарисовал этих минотавров». Феликс чуть не давится чаем. «Каких минотавров?» Я нахожу на мобильнике изображение мифологического существа и посвящаю Феликса в подробности дела. Он улыбается. «Возможно, эти занятия в школе ниндзя все же окупаются». Папа дает комментарии к наброскам Феликса, и они планируют встречу на следующей неделе. «Я бы с удовольствием сидел рядом и весь вечер болтал о ниндзя, но завтра у меня репетиция, и я не хочу выглядеть идиотом». Я провожу остаток вечера, пытаясь заучить слова песни, которую должен исполнять вместе с Карли. Откуда она и остальные ребята взяли время, чтобы вообще написать эти песенки? К счастью, наша короткая, не то что у Фариды и Умберта, в которых по несколько куплетов. Я беспокоился, что песня будет слюнявая и отстойная, но на самом деле она смешная, как будто Джон и Абигейл Адамс — партнеры по преступлению, только про революцию. На следующий день после уроков мы с Карли репетируем перед появлением остальных. Я даже не помню, слышала ли она когда-нибудь мое пение, и под моей футболкой проступают озерца испарины. «Не волнуйся», — успокаивает Карли. «Ты отлично справишься». Как всегда, ее энтузиазм заразен, так что я вхожу в роль и принимаю жестикулировать в ходе пения. Но когда мы заканчиваем, Карли отнюдь не так воодушевлена, как, по моему мнению, должна бы. «Может, тебе не рубить так с плеча?» — предлагает она. «Ты немножечко чересчур выразителен». «Немножечко чересчур — это оксюморон», — заявляю я. «Настоящий режиссер ни за что бы так не сказал». «Ладно, тогда так. Ты переигрываешь». «Кто? Я?» Я расхаживаю по сцене, подчеркивая каждое свое слово. «Я Джон Адамс, и я пишу письма жене, потому что счастливее всего чувствую себя тогда, когда мы с ней как минимум в разных комнатах». Карли краснеет. Я вижу, что задел ее за живое. Она скрещивает руки на груди и говорит, что через несколько минут придут остальные участники. «Мы прогоним песенку еще раз, и к пятнице ты будешь в отличной форме». «А что в пятницу?» Вид у Карли такой, словно она вот-вот взорвется. «Спектакль? В эту пятницу? Я думал, на следующей неделе!» Карли качает головой. «Ты не читал имейлов от мисс МакКодл насчет того, что дата поменялась?» «Признаюсь, я их даже и не открывал». «Что ж, значит, тебе просто нужно учить быстрее. Краткий пересказ всей моей жизни».